Он поглядывал то на карманные часы, то на пустой открытый берег, к которому полным ходом приближался паром. «Что вы такую рань поднялись сегодня, Алексей Антонович?» Давая руля более отлога, чтобы замедлить ход парома, полюбопытствовал Филипп. «К больному куда спешите, что ли?» Алексей Антонович молча кивнул головой. «Василевских горничная тоже сегодня ни свет ни заря в город поехала. Вот только что перед вами на наш берег переправил». «На наш берег?» — с недоумением спросил Алексей Антонович и повернулся к паромщику. «Ага», — подтвердил Филипп, — «высадил ее, да и стал мостки перетягивать, а тут и вы подоспели». «Ах, боже мой, что же это я? Оказывается, забыл инструменты», — торопливо заговорил Алексей Антонович, чувствуя, что эта наивная и никчемная ложь вгоняет его в краску. «Придется вернуться обратно. Давай-ка обратно, пожалуйста». «Эх, елки осиновые!» — сокрушенно вздохнул Филипп, сваливая рули в обратную сторону. «Почитай, до места доехали. Как это вас угораздило забыть? По примете так, коли вернулся, все одно удачи от этого дела не жди». «Ерунда, все эти приметы». «Ну, как сказать, не всякие приметы ерунда», — обиделся паромщик. «А ежели это примета, так самое верное». Алексей Антонович улыбнулся, но больше не стал возражать Филиппу. «Так вас как, ожидать или плыть за реку, ежели кто подъедет?» — спросил Филипп, когда паром ткнулся в берег и заскрипели прижатые к отмели мостки. «Не жди, не поеду я сегодня на ту сторону», — усмехнувшись, махнул рукой Алексей Антонович. «Поверю твоей примете». «Во! Правильно, Алексей Антонович!» — обрадовался Филипп. «Черт его бей! Лучший день переждать, чем погубить больного!» Еще издали, торопливо шагая по крутой тропе, Алексей Антонович заметил у часовенки, что стояла на обрыве Вознесенской горы, ожидающей его девушку. Одетая в длинное коричневое платье с кружевным воротничком, она резко выделялась на белом фоне часовни. Запыхавшись от быстрой ходьбы, Алексей Антонович смущенно предстал перед ней. «Анна Макаровна, простите ради Бога!» — виновато начал он. «Здесь самое подходящее место для исповеди», — блеснув из-под ресниц черными глазами, указала Анюта на часовню. Темноволосая, высокая, с тонкими чертами лица и манерой смотреть из-под полуопущенных век, для своих 19 лет она казалась, пожалуй, слишком взрослый, но это когда вела скучный разговор. Развеселившись же, она так еще по-ребячьи встряхивала и вертела головой, что тяжелая черная коса со спины перелетала на грудь. Смеялась она заливисто и звонко, заражая всех своим весельем. Даже всегда серьезный и сухо-деловой Иван Максимович не мог сохранять обычную строгость в лице, улыбался. Все в городе, пожалуй, только кроме Алексея Антоновича, звали ее просто Анютой. «Так-так», — покачивая головой, продолжала девушка, — «барышне не так-то легко было отпроситься. Барышня ночь не спит, на рассвете в окно вылезает, заставляет паромщика за одним человеком паром через реку гнать. Барышня идет курочкиным шажком и приходит первый, а кавалер...» «Идет ей навстречу», — подхватил Алексей Антонович, — «заставляет паромщика одного его перевозить на ту сторону, а переплыв реку, узнает, что барышня уже переправилась. Он возвращается обратно и страусовым шагом мчится на гору и...» «А почему вы, Анна Макаровна, в окно вылезали?» Степанида Кузьмовна будить постеснялась. Она на ночь дверь запирает и ключ под подушку себе кладет. Разбойников боится. Это она еще... вашего Пакли напомнит. Узнала бы, что мы с вами его пещеру осматривать собрались, умерла бы со страху». «Да ведь Паклина давно и в живых нет», — засмеялся Алексей Антонович. «Все равно из уважения к нему боится». «Вздор», — пренебрежительно сказал Алексей Антонович. «Впрочем, вы все это, может быть, потому говорите, что и сами боитесь Паклина. Не так ли, Анна Макаровна?» «Паклина я не боюсь. С такой многозначительной интонацией ответила Анюта, что Алексей Антонович невольно спросил —